прекрасно все то, что твое. Мне повсюду твой слышится голос, ветром в листьях звенит и поет. Сердце шепчет, как зреющий гвоздь. Эти горы, покрытые мхом, эти волны, покрытые пеной, этот берег с горячим песком, это солнце бескрайней вселенной. Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, как дарю мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, как дарю мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Мне повсюду видна твоя кисть, твой резец и твой почерк с размахом, в детском взоре, что светел и чист, и в цветущих на поле ромашках. Это ты нам даруешь друзей, это ты научил нас трудиться, потому я хочу все сильней и все чаще усерднее молиться. Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, как дарю мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, как дарю мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Это ты меня петь научил, потому моя песня смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает. Как прекрасно все то, что твое, пред величием твоим я не имею. Это ты нам, Спаситель, даешь все то доброе, что я имею. Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, когда дарю мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, когда дарю мимоходом цветы.